Странный сон королевича Джорджа. Как только я пересек границу между мирами, приключение удивительное само по себе, как вдруг почувствовал, что оказался среди людей, из которых никто не хочет мне зла. Это ощущение было настолько сильным, что мой организм, до того державшийся из последних сил, дал слабину, будто внутри меня разжалась какая-то пружина. Мне было ужасно стыдно демонстрировать перед незнакомцами слабость, если не духа, то тело. При этом я даже не обратил внимания на неожиданно появившуюся передо мной девчонку, которая намеревалась на несколько часов уложить меня в какую-то там ванну. Я подумал, что в ванну человека кладут, сняв с него всю одежду, и от мысли, что мое обнаженное тело увидят посторонние люди, мне стало стыдно. И я принялся энергично возражать, но оказалось, что с госпожой Лилией в таком случае не спорит даже господин Серегин. Мое тело одеревенело, и я поплыл по воздуху головой вперед, чтобы через еще одну дыру в пространстве оказаться в местном госпитале. Там меня ждала госпожа Максимова. Еще одно удивительное для меня явление. Ибо до того момента я никак не мог представить себе женщину-врача. Тем более главного врача военного госпиталя. Ведь на войне прежде были только сестры милосердия. Впрочем, надолго наше общение не затянулось. Госпожа Максимова попросила поставить меня прямо, потом посмотрела на меня таким взглядом, будто меня насквозь просветили аппаратом рентгена. После этого госпожа главный врач сказала, что согласна с предварительной рекомендацией госпожи Лилии, а потому незачем разводить турусы на колесах шнель-шнель. Тут откуда-то из боковой двери появились две остроухие девушки-дылды в таких коротких халатиках без рукавов, что их подолы едва прикрывали причинное место. Они подхватили меня под руки и повлекли за собой. Там, куда мы пришли, меня разоблачили от одежды и с ног до головы вымыли с ароматным мылом под душем. При этом обе девицы тоже скинули халатики, и оказалось, что под ними ничего и нет. Обращались они со мной нежно, как матери со взрослым младенцем, а по завершении мытья накинули на меня махровый халат и повели в нижнее помещение, где рядами стояли каменные ванны, полные магической воды, а в воздухе разлито тихое неразборчивое пение, напомнившее голоса церковного хора. Возле одной такой ванны мы остановились, с меня сняли халат и потом осторожно за колени и плечи опустили в искрящуюся воду, имеющую такую температуру, что в ней не чувствуешь ни тепла, ни холода. Я уже много раз бывал в госпиталях с различными ранениями, но вот таким образом меня не лечили еще никогда. Постепенно меня сморило, сознание мое растворилось в звучащих отовсюду убаюкивающих голосах, и я поплыл на волнах сна. И был тот сон чудесным и невозможным. Я находился в кабинете господина Серегина. Да только не в том, из которого я попал в госпиталь, а в другом, где на стене был изображен красный геральдический щит с золотым орлом, над двумя головами которого сияла бордовая пятиконечная звезда, озаряющая все вокруг сияющими лучами добра. И вообще вся обстановка того кабинета свидетельствовала о том, что я нахожусь в далеком, невозможном для себя будущем. А господин Серегин тут император могущественной империи, по сравнению с которой современная мне Германская империя и североамериканские Соединенные Штаты выглядят как захудалые варварские королевства. Вместе со мной там были и мой отец, король Сербии Петр Караджорджевич, и второй королевич Джорджи, а также православный священник в рясе с большим серебряным крестом на груди, и сам господин Серегин, одетый не в русский офицерский мундир, а в серо-черные императорские одежды с серебряной отделкой. При этом сидел местный владетель не на императорском троне под гербом, расположенном во главе стола, а напротив нас с отцом, рядом с моим вторым я. «Это не сон, Джорджи», — начал разговор господин Серегин. «Точнее, не совсем сон. Ты спишь, тело твое излечивается от полученных повреждений, а разум присутствует тут, на селекторном совещании. Должен сказать, что твой отец тоже получает такое же лечение от жизненной усталости, как и ты. Когда оно будет завершено, король Петр Карл Джорджевич снова станет полностью дееспособным и не будет больше нуждаться в кукловодах вроде «Черной руки» господина Дмитриевича или твоего брата Александра. Мы знаем, что ты сам не хочешь править, но стать правой рукой и опорой своего отца ты обязан. «А где Александр? Почему он отсутствует на этой встрече?» — спросил я. «Ведь я никто, теперь даже не наследник престола, но мой младший брат должен принять власть после моего отца». Господин Серегин переглянулся сначала со священником, потом с моим вторым я и сказал. «Еще когда мы занимались прошлым для вас миром 14-го года, твой брат, обвиненный вместе с деятелями «Черной руки» в участии в заговоре по развязыванию межсоюзнической и Первой мировой войны, вздумал лжесвидетельствовать в присутствии Бога Отца, главного лица Троицы и Создателя всего сущего, и был за это испепелен на месте. У вас там, 4 года спустя, он не исправил ни одного своего прегрешения, а лишь усугубил их новыми преступлениями, в связи с чем дальнейшее существование этого человека в вашем мире генеральным замыслом Творца не предусмотрено. Как только мы будем готовы встретиться все вместе наяву, твой брат предстанет перед Творцом Всего Сущего, чтобы ответить по сути предъявленных ему обвинений. Неизбежно попытается лгать и выкручиваться, после чего его ждет то же наказание, что и принца Александра из 14-го года. Пепел в совок, дело в архив. «Пойми, Джорджи, — сказала мне мое второе я, — наш братец — это такая отрава, с которой сербам не надо никаких врагов. Именно он рассорил нас с Болгарией, забрав Македонию, жители, которые считают себя болгарами, а не сербами. Чуть позже он намеревается присоединить к Сербии Словению, Хорватию и Боснию с Герцеговиной, что не в столь отдаленном будущем приведет наш народ к новым неисчислимым бедам, ибо католики и мусульмане, чрезвычайно подвержены религиозной пропаганде, от жизни в одном с нами государстве возненавидят православных сербов до глубины души. Но хуже всего он поступил с тобой и со мной, объявив тебя, меня, то есть нас, сумасшедшими, и на 15 лет заперев нас в персональной психиатрической лечебнице, без права апелляции, так как диагноз по его приказу был сфабрикован от начала до конца. И дело с убийством слуги тоже было сфабриковано черной рукой по его просьбе. Мы это знаем, господин Серегин тоже знает, как и Господь, что читает в сердцах. Нет нашей вины в смерти того несчастного, ибо избивали его белградские жандармы по приказу господина Дмитриевича, которого просил о том наш брат Александр. «Я в это не верю», — упрямо сжав зубы, возразил я. «Ведь Александр мой брат». «Нет, Джорджи, это правда», — громыхающим голосом произнес сидящий напротив меня священник. И неистовое белое сияние начало наливаться над его головой. «Твой брат продал свою душу сатане из жажды власти, а такие люди воистину разрушительны. Все, к чему они прикасаются, превращается в прах и тлен. Правда в их устах становится ложью, а родной дом обращается в вытоптанное пепелище. Ты не можешь даже молиться за упокой его души, потому что она, запроданная сатане, уже подверглась безвозвратному уничтожению. «Отец Александр — это не простой священник, — сказал господин Серегин, — а аватар, то есть глаза, уши и голос Творца Всего Сущего. В те моменты, когда в его голосе слышны громыхающие нотки, и уж тем более, когда над его головой наливается нимб, ты говоришь уже не с простым священником, а с первым лицом Троицы, который лично снизошел до беседы с тобой. Встретившись с отцом Александром, ты получаешь шанс поговорить с Творцом Всего Сущего, не отдавая при этом ему свою душу. «О, Боже!» — воскликнул я. «Как же так получилось, что мой брат Александр пал так низко? И почему он возненавидел меня? Ведь я не делал ему ничего плохого. И почему ты не исправил его плохого поведения и не направил моего брата на путь истинный?» «Свобода воли есть неотъемлемая часть человеческой сущности, та же, как и наличие души, и может быть направлена как к добру, так и ко злу», — ответил отец Александр. «Огромное количество людей стремится к добру, благодаря чему на каждом витке истории человеческая цивилизация поднимается все выше и выше. Но есть отдельные деятели, которые из чисто эгоистических побуждений, алчности, зависти, мстительных рефлексов и жажды власти готовы вершить зло в тех или иных количествах. Некоторых из них при этом еще сдерживают хоть какие-то моральные ограничения. Другие даже не продаются, а отдаются сатане с особым сладострастием. Отделять добрых людей от отщепенцев при непосредственном контакте могут только наши аватары и специальные исполнительные агенты. Но пригодные для этой работы люди среди вас крайне редки, а еще меньше таких, что могут распознать только созревающее зло и попытаться исправить малолетнего отморозка. А если мы попытаемся накинуть узду на всех подряд, то души людей быстро начнут ветшать и источаться, а сами они превратятся в подобие кукол-марионеток. Такой судьбы мы своим детям не хотим, а потому никогда не пойдем на подобный шаг. И вообще грешно возлагать на нас те обязанности, которые должны исполнять родители, воспитатели и хорошая полиция. Достаточно тебе таких объяснений, или ты хочешь дополнительных дискуссий? «Нет, Господи», — ответил я, смирив свою гордыню, — «дополнительных дискуссий мне не надо. Я принимаю приговор, который ты вынес в отношении моего брата, и не буду против него роптать. Прости меня, если можешь, за высказанные сомнения и за то, что отнял твое время». «Ты прощен, Джорджи», — ответил священник все тем же громыхающим голосом. «А теперь я умолкаю, и пусть говорит мой специальный исполнительный агент Серегин Сергей Сергеевич. Его забота уврачевать то, что наворотил твой брат Александр и его подельники из черной руки». «В первую очередь, — сказал господин Серегин, — необходимо решить македонский вопрос, имея в виду и ту часть этой территории, которую в Первую Балканскую войну забрали себе греки. Любителей воровать куски с чужого стола следует наказать». «Но я согласен со справедливостью ваших требований, господин Серегин», — опустив голову, произнес мой отец. «То, что сделал Александр, просто подло. Но тогда я не имел ни сил, ни желания его возражать, лишь очень жалел, что в свое время согласился на роль короля-марионетки. Однако я хотел бы знать, как мы сможем отдать болгарам Эгейскую Македонию, ведь греки нам, сербам, никак не подчиняются. Честно сказать, они не подчиняются вообще никому, и даже собственного короля прогнали прочь, чтобы он не мешал им вступить в эту войну». «А нам их подчинение не потребуется», — ответил господин Серегин. «В соглашении между Сербией и Болгарией будет включено условие, что сербская армия перейдет через линию фронта, не предупреждая об этом ни французов, ни англичан, ни никчемных греков, а болгарские войска, соответственно, промаршируют походными колоннами на ваше место, что означает глубокое вклинивание в центр позиции с угрозой изоляции всей салонской группировки». «Как-то это нечестно, господин Серегин», — усомнился мой отец. А я промолчал. Во-первых, потому что на фронте имел множество примеров того, что союзники относились к сербским солдатам как к расходному материалу. Мой отец находился глубоко в тылу и этого не видел. Во-вторых, потому что отче Александр, точнее тот, кто иногда говорит его голосом, не выказал этой идеи ни протеста, ни малейшего возражения. «А обворовывать союзника было честно?» — ледяным голосом спросил в ответ господин Серегин. И над головой у него затеплилось такое же сияние, как у священника. «Умели грешить, господин Краджоржевич, умеете свой грех исправлять?» «Царь Фердинанд, мягко выражаясь, неприятный человек, но подставили вы не него, а болгарских солдат, которые оттягивали на себя главные силы турок, пока вы вместе с греками занимались крестьянничеством». «Вот Фердинанд-то и было все дело», — вздохнул мой отец. «Кстати, болгары вполне могут напасть на наших солдат, когда те будут переходить через линию фронта». «Нечего», — хмыкнул господин Серегин, — «возвращать покраденное вы будете новому царю Борису Третьему. А он человек вполне приятный, помягче, конечно, чем Джорджи, но такой же честный. Кстати, болгары будут знать, что любой, хоть генерал, хоть поручик, который прикажет своим солдатам стрелять в сербов, будет тут же обезглавлен по моему приказу, как германские генералы Гинденбург и Людендорф, возражавшие против мира с Советской Россией. Известнейшая была история по ту сторону фронта. И что же, мы вернем болгарам Македонию и останемся в прибытке только с Косовским краем? С обидой спросил отец. Отнюдь, — ответил господин специальный агент. Когда, как вы согласитесь, вернуть чужое, настанет время забирать свое. Я имею в виду все земли, населенные сербами, прежде входившие в состав Австро-Венгерской империи. Но только их и не пядью больше. А то вы снова наступите на грабли, от которых я вас намерен избавить. Кстати, кайзер Вильгельм, приглашенный на трон Вене, во-первых, мой вассал, во-вторых, не намерен иметь в составе своей империи земли, населенные буйными балканскими славянами. Он за чужое точно цепляться не будет. «Да, так и есть, брат», — тихо ответил мой двойник. «У нас эта программа была выполнена в полном объеме сразу по завершении войны. Чужеродные народы ослабят наше государство, а сербы только усилят». «Но скупщина уже приняла постановление о необходимости создания единого государства сербов, хорватов и словенцев», — возразил я. «Как приняла, так и заберет обратно. Чай не бином Ньютона», — отрезал господин Серегин. «Любой, кто вздумает противодействовать божьему замыслу по умиротворению на Балканах, сразу же лишится своей глупой головы».